и весьма скоро выучился им управлять, хотя он стар, и левая рука у него почти совсем парализована. Первые уроки давал ему сам Венсан Лабульбен. За чаем в одном вновь открывшемся кафе в Булонском лесу они говорили обо мне, и старик сейчас же пришел в восторг от возможности познакомиться с таким человеком, как я. — Право, этот господин слишком добр, — сказал я, и все-таки был счастлив констатировать тот факт, что даже наперекор всем неблагоприятным условиям, в которых мы теперь живем, подлинный талант, в конце концов, все-таки пробивается вперед. Всю ночь шел снег. То были черные, полные муки дни немецкого наступления на Верден. На церкви Монруш било полдень, когда мимо нее промчался автомобиль, управляемый юным Лабульбеном. Из улицы Франциска I мы выехали без 10:12. «В самом деле, он слишком добр, — сказал я. — Вы должны же, наконец, назвать его имя. Странно, каждый раз, как я задавал этот столь естественный вопрос, мой собеседник старался от него уклониться. Теперь он понял, что молчать больше нельзя. — Господин Терранс. — Его зовут господин Терранс. — Господин Терранс? — Да, — сказал Винсан. И как раз в это мгновение сделал очень удачный поворот, чтобы не наскочить на громадный военный фургон. Когда мы обогнали фургон, он таинственно прибавил. — Должен вам сказать, мне кажется, он иностранец. Бульваром Жордан автомобиль выехал в парк Монстра. С черных ветвей, сердито качаемых ветром, падала снежная пыль. Бедные нахохлившиеся воробьи чернели пятнышками на бледном небе. Винсан свернул направо, на улицу Нансути, и остановил машину у переулка того же имени. «Приехали». Он спросил у девушки, сметавшей снег с порога, «Здесь живет господин Терранс?» «Значит, молодой Лабульбен сам еще ни разу не был у своего близкого друга». Но не так меня изумило это, как то, что человек, покупающий у Лабульбенов автомобиль 55 000 франков, живет в таком скромном квартале. Не ответив моему спутнику, девушка ушла в дом. Минуты через две вышла старуха. — Это вы спрашиваете господина Терранса? — Да, я. Он велел перед господами извиниться и сказать им... когда они приедут, что они застанут его в ресторане «Золотого льва», номер 66 на улице Вилье. Автомобиль поехал назад той же дорогой. Когда мы подъезжали к улице Латур-Мобур, Винсан, вероятно думавший, что я сержусь на него, он думал это не совсем уже неосновательно, собрался с духом и сказал: «Он приглашает нас в ресторан. Наверное, он решил, что живет слишком некомфортабельно, чтобы принять вас у себя дома». «Ну, это совершенно безразлично». «Конечно», — уверенно подхватил Лабульбен. «Об одном только я жалею. Он говорил мне, что у него есть отличная марка бургундского, и он угостит нас. Этого удовольствия мы лишились».